Глава 25. Аня. Я просыпаюсь от зверского чувства голода. Уже не первый день, кстати. В животе урчит, во рту скопилась голодная слюна. Да что такое-то? Надо срочно открывать глаза и идти завтракать. Может, я вчера не ужинала? Вчера. В те первые секунды после пробуждения, когда я только думала о еде, я даже не вспомнила о вчерашнем. Вчерашнее напомнило о себе само. Я почувствовала, как что-то твердое и горячее упирается в мою попу. И не просто упирается, а пытается пролезть туда, куда лезть не следует. За одно мгновение вся вчерашняя ночь пронеслась у меня перед глазами. Ее бурное начало, неистовое продолжение и ее милое окончание мы с Демидом разложили диван и легли спать. Когда я засыпала, он обнимал меня, гладил по волосам и шептал на ухо совершенно непристойные комплименты, а я улыбалась. Мы не просто переспали, мы вместе уснули. Это не одно и то же. Это может что-то значить. Или нет. Он не уехал во Владивосток. Он остался со мной. И я не знаю, что делать и как себя вести. Я сегодня высокомерная стерва или милая домашняя кошечка с мягкими лапками. Конечно, я ощущаю себя кошечкой. Мне хочется мурлыкать и ластиться. Я умираю от желания обнять и поцеловать Демида. Но я боюсь прятать острые коготки. Боюсь остаться без защиты своей стервозности и надменности. А между тем у меня в тылу совершается диверсия. В меня пытается воткнуться наглый одноглазый змей, а руки Демида скользят к груди. Нет, мне надо вставать. Я опоздаю на работу. И если я не позавтракаю, то точно грохнусь в голодный обморок. Обмороков было достаточно вчера. И если честно, после вчерашних, не знаю скольки раз, я, пожалуй, месяц не захочу секса. Я пытаюсь освободиться из объятий Демида. Он все еще сзади. Я все еще не обернулась. Сегодня утром я еще ни разу не встретилась с ним взглядом и немного боюсь этого. А вдруг его взгляд будет пустым и равнодушным? Или там будет только похоть и ничего больше? Вчера он смотрел на меня так, как будто приехал не просто, чтобы трахнуть меня. Или я все это придумала? «Пусти», — говорю я. «Не пущу». «Пусти», — я бью его по руке. «Давай по-быстрому, 5 минут». Почему-то эти его слова меня невероятно раздражают, даже ранят. Он так прямолинеен, так озабочен, так неромантичен. Он Демид. Наверное, на утро после вчерашней безумной ночи я хотела услышать что-то другое. Уж точно не «давай по-быстрому». Демид. «Ты вообще должен быть во Владивостоке», — сердито бурчит снежная королева. «Я предпочитаю быть в тебе», — отвечаю я. Змей предпринимает очередную попытку совершить взлом и проникновение. Безуспешно. Аня брыкается, едва не попадает ногой по яйцам, и мне приходится ее отпустить. Она тянет за собой простыню, заворачивается в нее и идет в ванную. Что началось-то? Можно подумать, я не видел ее голой. Да я практически видел ее изнутри. Я натягиваю боксеры, иду на кухню. Может, завтрак приготовить, пока снежная королева плещется в душе? Я могу пожарить яичницу или сварить кашу. Нахожу все необходимое на небольшой, но уютной кухне. Начинаю кашеварить. Да, я умею готовить. И не только яичницу. Лучше всего у меня получается мясо. Но сейчас я могу разве что отварить обнаруженные в холодильнике сосиски. Через 10 минут у меня уже все готово. А снежная королева все еще в ванной. Не слишком ли долго? Может, ей нужна помощь? Мы со змеем с удовольствием бы помогли. Я подхожу к двери, стучусь. Она распахивается и чуть ли не бьет меня по лбу. Аня окидывает меня взглядом. Я не могу понять, что он выражает. Недовольство тем, что я почти голый? Раздражение от того, что я все еще здесь? Но точно не радость. Таким взглядом можно убить. А уж уложить змея просто на раз. «Завтрак готов», — говорю я. Снежная королева удивленно хлопает ресницами. У нее на голове тюрбан из полотенца. На ней тот же самый халат, что и вчера. Интересно, она надела трусики? Змей очень интересуется этим вопросом. Мы идем на кухню, толкаемся у плиты, потому что оба хотим разложить кашу по тарелкам. Я кладу руку на попу снежной королевы. Она сердитым движением сбрасывает ее. «Сядь!» — говорит приказным тоном. «Ладно, сяду». Передо мной появляется тарелка с кашей, сосиски, яичница. «Я же не почистил зубы!» — вспоминаю я. И иду в ванную. Аня. «Демид приготовил завтрак. Совершенно не ожидала от него такого. Это мило и здорово, но не завтрак мне сейчас от него нужен. Мне нужны слова. Я не знаю точно, какие именно слова, которые прояснят ситуацию. Я даже не хочу начинать думать в эту сторону, потому что догадываюсь, куда меня могут завести фантазии. Где-то в закоулках моей головы уже звучит голос Демида. Я остаюсь. Я хочу быть с тобой. Для меня это не просто секс. Как-то так. И даже если убрать слова, допустим, он не мастер романтических речей, но он может быть хотя бы нежным, нежным, а не похотливым. Поцеловать, а не тыкаться членом. Обнять, а не хватать за попу. Мне так хочется ощутить, что я значу для него больше, чем резиновая кукла с мотором. Вчера я ревела, когда он уехал, и набросилась на него, когда он снова появился на моем пороге. Хотела бы я сказать, что это для меня просто секс, но очевидно, что это не так. Я влипла. Каша, кстати, получилась вкусной. Сварить кашу много ума не надо, но все же... Умяв целую тарелку, заполировав все это яичницей и сосисками, я почувствовала, что настроение улучшается. «Ты всегда такая злая, когда голодная», — подал голос Демид. Все это время он наблюдал, как я поглощаю то, что он приготовил. По-моему, я съела раза в два больше, чем он, и не испытываю по этому поводу ни малейшей неловкости. «Да», — отвечаю я, и смотрю на часы. «Мне надо сушить волосы и собираться». «Я опаздываю на работу», — говорю я. А он говорит снова не то. «Не ходи на работу. Позвони, скажи, что заболела. Давай вернемся в кровать. Обещаю, ты не пожалеешь». «Я не прогуливаю работу без уважительной причины», — резко обрываю его я. Встаю, иду в комнату. Слышу, что Демид топает за мной. «Разве я не уважительная причина?» — произносит он. Я оборачиваюсь, жду, что он продолжит. Скажет то, что я так хочу услышать. Хоть что-то похожее на это. Что-то, что даст мне надежду. И подтвердит, что я не была последней дурой, когда пустила его вчера.